Глеб Соколов. Жара. Господин президент, происходит что-то невероятное. Только что представитель компании American Petroleum Scientists озвучил невероятную новость. Они проводят пресс-конференцию. В ближайшее время, уже в эти сутки, цены на нефть рухнут. Оказалось, Америка плавает на огромном нефтяном озере и при этом гоняет танкеры на Ближний Восток. Президент Российской Федерации оставался неподвижен. В лице не шевелился ни один мускул. Нам придется пересматривать экономические программы. Вернее, у нас больше нет экономических программ. 80% экономики тоже нет. Сербинин был прав. Время шло, ничего не менялось. Мы как вывозили, так и вывозим сырье. Одно и то же не продолжается вечно. Математический прогноз был верен, устало произнес президент. И еще не факт. Надо продумать экономические контрмеры. Завтра рухнет биржа. Наши акции обречены. Предлагаю с раннего утра все прикрыть, заморозить торги. Это не вариант, раздраженно произнес президент. Антиэкономические меры. Мы на них не пойдем. Тогда и вправду остается лишь констатировать. Прогноз был идеально точен. Кривая судьбы уходит в ничто. Я ждал от вас иных соображений, холодно проговорил глава государства. Он было дернулся наклониться, поднять рацию, но тут же замер. Поднял глаза на Рубцова. Спецслужбист был растерян. Испытал неожиданный страх. Что может произойти, если он на секунду выпустит Антона из поля зрения? Тот, кто хочет нанести неожиданный удар, не делает при этом никаких заявлений. Спокойно проговорил молодой человек. Мой родной брат Юрий, игрок, с молоду связался с компанией отчаянных шулеров. Через некоторое время оказался в тюрьме. Он не был виноват больше других, но в этой среде свои законы. Его вынудили взять на себя вину одного человека. Имя ему – Математик, хозяин подпольного казино «Пале-Рояль». «Математик?» Анатолий Геннадьевич наконец немного успокоился и, то и дело бросая на Рубцова тревожные взгляды, наклонился, поднял с пола упавшую рацию. «Да, это его блатная кличка. В те годы, как это ни странно, а может быть, наоборот, объяснимо, игрой в карты часто грешили научные работники. Математик – один из них». Он действительно выдающийся ученый. Две страсти к науке и к игре в карты уживаются в нем одновременно. Рубцов сделал небольшую паузу. Помолчав, Анатолий Геннадьевич в это время нервно вертел в руках продолговатый кубик рации, продолжил. «Я потому так подробно, что этот математик – ключевая фигура. Как его зовут?» «Настоящее имя известно?» Холмогоров постепенно приходил в себя. В голосе послышались привычные властные, требовательные нотки. «Подождите, дойдем и до имени. Осталось недолго. Выйдя из тюрьмы, брат оказался в прежней компании. Математик успел уехать в Америку, остаться там. Во время командировки сделался невозвращенцем и потом... Когда времена изменили, и ему больше не угрожала какая кара властей, вернулся обратно. У него большой прибыльный бизнес. Но главное все же не в этом. Все это время он играл. Вы, наверное, слышали. Шулера предпочитает иметь дело только с теми, у кого есть деньги. Желательно большие. Через казино и игорные дома, в которых работали математик и его подручные, прошло немало влиятельных людей. Что делать? Такие тоже не лишены человеческих страстей. Сам математик вроде бы не был шулером в чистом виде. Ему не приходилось метить карты и жульничать при раздаче колоды. Хотя поговаривают, что и это ему не чуждо, и всеми приемами он владеет прекрасно. Его роль организаторская. Он сколачивал шайки, находил объекты, придумывал способы. Его мозг идеально подходит для решения криминальных задач. При помощи фантастических карточных долгов математик опутал пол Москвы еще тогда, в советское время. Не изменил своему занятию он и теперь. Карточный долг нельзя не отдать. За зеленым сукном в последние годы проигрывались состояния олигархов и доли бывших госпредприятий, присвоенных себе ушлыми чиновниками. Он действовал очень хитро. Как известно, казино иногда дает кредит нуждающемуся в деньгах игроку. Заведения, к которым имел отношение математик, практиковали такие кредиты, но выдавали их только тем, кого математик хотел заманить в свои сети. Страсть к игре – опасная болезнь, ничуть не менее опасная, чем наркотики. Так же, как наркоман попадает в сети к тому, кто продает ему зелье, так и игроки впадали в зависимость от математика. Его интересовали не только богатые и знаменитые, и даже не столько они, хотя и они тоже. Иной человек, всю жизнь остающийся в тени, иногда обладает значительными возможностями влиять на события. Подобных он не торопил с отдачей долга, затягивал все эти игры все глубже, давал выиграть, вовлекал в шулерские шайки, обыгрывавшие других. Огромные деньги, свалившиеся на человека за одну ночь, кружили головы. Такие агенты влияния и составляют большую часть людей математика, тех, кого он завербовал для выполнения поручений. Антон замолчал и посмотрел на Холмогорова, словно догадался о чем-то. «Что ты остановился? Продолжай!» Нервно подтолкнул его Холмогоров. На лице офицера спецслужбы блестел пот. Рубцов краем глаза заметил. Элалию повели вниз. Карточная игра – это лишь одна часть жизни математика. В какой-то момент он понял, что способен играть и более масштабные партии. К этому времени он был уже кем-то вроде главы тайной ложи, существующей среди самых влиятельных людей столицы. Не хватало одного – масштабного дела, к которому можно было применить свою власть. «Я предлагаю вам срочно выехать со мной и прослушать одну пленку. Это запись, сделанная тайком на портативный диктофон. Но прежде я хотел бы поговорить с вами о брате. Ему нужны гарантии». «Гарантии чего?» «Я бы сказал, кого? Юрию нужны гарантии президента Российской Федерации, что против него и его подруги не будет вестись никакого уголовного преследования. Математик имеет кое-какой рычаг давления на них обоих». Холмогоров воспринял просьбу серьезно. «Президент должен знать, взамен чего он дает гарантии». «Против спасения России, а может быть и всего мира». «Тогда, я думаю, он согласится». Следователи Исаев и Петренко стремительно вышли из кабинета, словно каждый старался показать другому, что рвется как можно скорее оказаться на месте. Лифт. Створки закрылись. На электронном табло, быстро сменяя одна другую, замелькали цифры этажей. «Итак, ты хочешь сказать, незадолго до смерти Константин Устинович подтвердил, хоть косвенно, наше предположение? Брежнев умер неестественной смертью. Пусть дряхлый и глубоко больной человек, пусть организм был уже не в состоянии функционировать, его убило не это. Петренко пытался связать воедино все известные факты. Именно. Смерть настигла Брежнева в результате какой-то истории. И Черненко о ней знал. Хотя бы о некоторых подробностях. Сколько лет женщине? Около 90. Я виделся с ее племянником. Хорошо, поехали. На улице в тумане поток машин шел медленно, как в час пик. Да, протянул Петренко, к полуночи не успеем. Пробки целый день, сказал Исаев. Погода влияет. Взмахом руки Петренко остановил такси. Назвали адрес. Улочка находилась не в центре. Хуже всего, пробормотал водитель. Дома там солидные, но чертова жара. Отечественные машины все кипят, перегораживают движение. Застрянем наглухо. Прошу вас, постарайтесь побыстрее, попросил Петренко. Ладно, может, проскочим дворами. Боюсь, не один я такой шустрый. Некоторое время петляли по дворам. Вот и дом. Здесь, удовлетворенно сказал Петренко. Расплатившись, чуть ли не бегом ринулись к подъезду. Старуха сидела на кровати, привалившись спиной к высоко поднятой подушке. В глазах полная безучастность. На вошедших едва посмотрела. Ухаживавшая молодая женщина жестом остановила Петренко. «Можете не объяснять, меня предупредили. Знаю, вы из органов. От нее ничего не добьетесь. Плоха, прогрессирующая слабоумие. В жару ей стало хуже, к тому же недостаток кислорода. Для таких полуненормальных...» Старуха встрепенулась, гневно посмотрела на женщину. То, что произошло следом, поразило их. Приподнявшись на локтях, старуха внятно проговорила. «Я слышала, о чем ты говорила с придурком Васькой!» Она перевела осмысленный взгляд на одного из мужчин. Казался ей старшим. «Я действительно работала горничной в семье Черненко. Однажды убиралась в соседней комнате. Теперь можно признаться, я подслушала. Дурой никогда не была. Кучер, как я называла его про себя, сказал жене. Брежнев не выполнил моего совета и увяз. Говорит, нащупал разгадку, дурак. Выглядит, как встревоженная курица». Старуха замолчала. Петренко хотел поторопить, но она продолжила. «Дальше кучер сказал. Я спросил Леонида, в чем разгадка. Вместо ответа он...» Тут наступила тишина. Жена ничего не говорила. Я не могла понять, что происходит. Потом раздались шаги. Они перешли в другую комнату. Выждав время, я вошла туда, где были только что. «Что было дальше?» — не выдержал Петренко. На столе валялась бумажка, обрывок и шариковая ручка. Эту бумажку я храню до сих пор. Петренко с шумом набрал в легкий воздух. «Где она? Дайте!» «У меня на квартире. Там жильцы, мы сдаем, но вам-то не помеха. На антресолях ящичек, нитки, иголки. В самом низу. Адрес подскажет Галя». Установившаяся аномальная жара в России не выдерживает никаких параллелей, ибо таких температурных аномалий не было никогда. Изучающие климат и его изменения ученые указывают на то, что температура из года в год растет одновременно с ростом концентрации углекислого газа. Углекислый газ, который пропускает свет от Солнца, но задерживает тепловое излучение от Земли, считается главным регулятором температуры на планете. А выбросы углекислого газа промышленностью – одна из главных причин глобального потепления. Все, что сейчас происходит, никак не укладывается в теорию глобального потепления. Машина на огромной скорости неслась по Кремлевской набережной. В салоне, кроме водителя, четверо. Сам Анатолий Геннадьевич, Антон, справа и слева холмогоровские морды. 16-й, разносились в эфире радиопозывные. Вам даются особые полномочия. Действуйте в зависимости от обстоятельств. В помощь выслана машина с группой. Постарайтесь, чтобы она не понадобилась. При любом варианте главная деликатность. Как можно меньше шума. По тому же маршруту, выскочив из широких ворот офисного здания без вывески, помчалась автомашина, маленький автобус «Мерседес». В нем до зубов вооруженная команда. Мало ли, может быть, в ближайшее время в этом городе кто-то кинется бежать, начнет отстреливаться. Вот она. Смотри, ящичек. Про него говорила старуха. Угловатый предмет выглянул из-под кучи разворошенного старого хлама. Оставшиеся после ремонта почти смотанные рулоны обоев, старое велосипедное колесо со спицами и спущенной камерой, целлофановый мешок с детскими игрушками, пачки журналов по вязанию. Петренко протянул руку, но она не дотягивалась до оклеенного цветастой бумагой края. «Черт, не достаю!» – выругался он. Носки его ботинок упирались в поверхность табуретки, обшарпанной, как и все в этой квартире, убитой многочисленными жильцами-арендаторами, менявшимися каждые полгода, а то и быстрее. Исаев, недолго думая, метнулся в кухню. Она была пуста. Молодой мужчина, проживавший в квартире, терпеливо сидел на диване в единственной комнате. После того, как ему сунули под нос служебное удостоверение и объяснили, что визит не имеет отношения к нему лично, парень потерял к происходившему интерес. На самом деле он изо всех сил напрягал слух. Сняв с небольшого квадратного стола пустую кастрюлю, Исаев ухватил мебелишку за края. Петренко, оттолкнувшись от стола, нырнул глубже на антресоли. Пальцы нащупали коробку, крышка легко подалась вверх. Уколовшись об булавку, он не обращал внимания на боль. «Вот, есть! Нашел!» Когда спрыгнул со стола, лицо его выражало недоумение. Исаев буквально вырвал у него из рук пожелтевшую страничку блокнота для записей. «Не понимаю!» Он оторопело всматривался в странный рисунок. «Похоже на знак бесконечности, у которого откусили правый край. Зачем Черненко нарисовал это? Мол, СССР, который собирался существовать вечно, теперь прекращает существование». «Что ты городишь?» – оборвал его Петренко. «Какой знак бесконечности? Это символическое изображение рыбы. Вот туловище, хвост». Пленка зашипела. «Ты должен помочь мне». «В чем?» «Голос Юрия, брата», – прокомментировал Антон. Он и Холмогоров находились в огромной комнате старой коммунальной квартиры. Рубцов не отпирал ключом дверь. На три звонка ее отворила сморщенная, согнувшаяся в три погибели старушонка. Она же отомкнула замок комнаты. Окно закрыто, чудовищная жара, нечем дышать. И странно, запах дыма проник даже в это закупоренное помещение. «Зачем хочешь, чтобы я это прослушал?» Анатолий Геннадьевич оставил своих морд внизу в машине. К ней подруливал автобусик «Мерседес» с головорезами. Антон щелкнул клавишей. Миниатюрный моторчик перестал крутить пленку. «История слишком невероятная. Боялся, просто так мне не поверите. Запись сделана с той же целью». Тронул кнопку перемотки. Пленка едва дернулась назад. Включил прослушивание. «В чем?» Запись повторилась с последней фразы. Мы вдвоем должны обыграть одного человека. Это будет чрезвычайно сложная игра. Он дьявольски осторожен. За игорным столом не новичок и подозревает меня. Брат Антона, Юрий, не произносил ни слова. «Второй человек на пленке — математик?» — быстро спросил Холмогоров. «Да, он». Устройство продолжало крутить запись. «Стоит ли в таком случае связываться? Он богат? Надеешься сорвать большой куш?» — наконец спросил Юрий. «Он влиятелен. Денег у него немного, но он их любит и увлекается игрой. Хочу сделать его вечным должником. Он понадобится для одного дела». «Какого?» Антон нажал «стоп». «Сейчас будет самое важное», — произнес он. Слова вдруг стали даваться с трудом. Во рту пересохло. Все казалось, Холмогоров не верит. Какой-то скепсис то и дело мелькал во взгляде Анатолия Геннадьевича. Тот кивнул головой, мол, «давай, внимательно слушаю». Рубцов пустил пленку дальше. «Неважно, ты мой должник, значит, будешь выполнять все, что велю. Иначе, сам знаешь, второй посадки с твоим здоровьем не выдержать». Даже некачественная запись передавала ноты озлобления, звучавшие в голосе математика. «Где важное?» Холмогоров, словно подхватывая интонацию, не пытался скрыть раздражение. «Сейчас!» Антон опять утопил стоп. «Я поторопился. Будет небольшая пауза, потом запись другого разговора. Его сделала Агата, подруга Юрия. Она любит брата и презирает математика. Тот не оставляет ее в покое. Не знаю, поймете ли, математик однолюб. Женщины его не интересуют, кроме одной. Так получилось, Агата познакомилась с Юрием на вечеринке, а пригласил ее туда математик. Наверное, это и называется любовным треугольником». «Включай!» — угромо приказал Холмогоров. После короткой перебивки, во время которой динамик не издавал ни звука, магнитофон зашипел вновь. Чувствовалось, что это уже запись, но люди пока не разговаривают. Вот послышались голоса. «Должна согласиться на предложение. Что упрямишься, Агата? Общего между тобой и этим? Юрий маленький, жалкий шулер. Весь капитал, колода карт. Сегодня играет и живет, а завтра тюрьма и смерть. Он болен. Наверняка не рассказал тебе об этом. Послушай, грядут невероятные события». «Какие события? У тебя странные глаза. Что, наглотался колес?» Голос принадлежал женщине. Произносила слова отрывисто, с нескрываемым презрением. «Брось, ничего я не наглотался. Я даже шампанского не пью. Агата, игрок, это только одна моя половина. Я... О, я знаю, ты двуликий Янус», — проговорила женщина с ненавистью. «Презираю таких. Напрасно. Я избран самим Богом». «Ты бредишь. Бог никогда не избрал бы такого, как ты». Из динамика стали раздаваться громкие щелчки и треск, шипения. Анатолий Геннадьевич поморщился, вопросительно посмотрел на Рубцова. Тот сделал успокаивающий жест. «Все в порядке. Продолжение будет». Шипение перебил голос. «Ты знаешь, как зовет меня эта шушера? Математик. Я действительно ученый и большой. В том, чем занимаюсь, мне нет равных». Послышался презрительный смех Агаты. Запись становилась все менее качественной. Что-то потрескивало. На голоса наслаивался шум. «Не смей!» — крикнул математик. Холмогоров сделал знак. Антон остановил пленку. «Ты говоришь, он ее любит?» «Да, безумно. То, что здесь кричит на нее, ничего не значит. Он уже много раз объяснялся ей. Агата его отвергла. Вынуждена терпеть его общество. Юрий полностью от него зависит. Она пыталась избегать мест, где бывает математик. С моим братом это невозможно. Если не спит, находится там, где играют. К тому же математик выслеживает их. Не думал, что среди картежников бушуют такие страсти, усмехнулся Анатолий Геннадьевич. Азарт, сильные чувства, карты из одной колоды. Ты-то сам часом не игрок? Бог миловал. Я сотрудник IT-конторы. Окончил школу, поступил в институт, защитил диплом. Даже на рулетке ни разу не ставил, хотя в казино бывает часто. Выполняю просьбы брата. Помогаешь мошенничать? Нет, никогда в жизни он не стал бы втягивать меня в свои дела. Теперешний случай особенный. В казино я делаю ему уколы. У него болезнь почек. Иногда его скручивает, а отойти от стола не может. Я не сказал, до института я поработал медбратом. Ладно, верю, крути дальше. Пленка зашипела. Много лет назад я сделал величайшее открытие. Математическая модель описывала судьбу народов и государств. Но в Советском Союзе даже сквозь помехи и шум становилось ясно. В голосе обида и озлобление. Такие разработки были не нужны. Противоречили марксистско-ленинской теории. Во время Конгресса в США я попросил убежища. Стал работать на ЦРУ. Легко предсказывал катаклизмы в Африке. Все сбывалось. Когда же вводил данные по СССР, математик замолчал, словно не мог подобрать слова. Крахом карьеры в ЦРУ стал развал Советского Союза. Математическая кривая сходила с ума значительно позже, несколько десятилетий спустя. Чрезвычайное напряжение отразилось на лице Холмогорова. Он старался не пропустить ни слова из звучавшего разговора в маленьком динамике. Рассказ математика продолжался. Один из высших чинов ЦРУ сказал: «Модель дает слишком неопределенные результаты. Прогноз с такой погрешностью бессмыслен. Под него можно подогнать что угодно». Я не мог оправдаться. Почему модель прошла мимо краха СССР? Посчитала его неважным? В этом есть какое-то особенное значение, тайный смысл. Но я до сих пор не могу разгадать его. Среди людей в руководстве ЦРУ были мои поклонники, верили в мощь модели. Но верх взяли недоброжелатели. Финансирование было урезано, я со скандалом ушел. Доступа к шпионским секретам не имел, смог вернуться в новую Россию. По-прежнему постоянно играл. В Америке много посещал казино. Здесь стал пионером игорного дела. В своих заведениях начал организовывать закрытые турниры. Зависимость, в которую попадали проигравшие, дала мне даже большую силу, чем деньги. Тем временем мои поклонники в Штатах выдвинулись на влиятельные посты и не забыли о прогнозе. Сегодняшняя Америка и Россия являются союзниками. Американцам не выгоден наш крах. Эти люди по своим каналам проинформировали наше руководство о надвигающейся беде. Там, в Кремле, к моему прогнозу отнеслись серьезно. «Где он может быть? Последний раз я видела, он шел по коридору. Глаза! Не видела такого взгляда. Так, наверное, смотрят, бросаясь в пропасть. На Агате по-прежнему черные в пол лица очки. Ничего не сказал?» Тон Юрия озабоченный. «Ни слова. Я поняла, он проиграл. Даже если б схватил за руку, не поверила бы. Я выиграл чудом. Второй раз он набрал Street Flash. Банкролл равнялся нулю». Вдруг Юрий замолчал. К ним приближался человек, незнакомый благородному шулеру. Так брат Антона сам себя называл. «Это игрок? Видел его в комнате, рядом с тобой». Ты вышла, он исчез следом». «Не игрок», — спокойно ответила Агата, глядя на Артура. «Мой палач. Хотела покончить с собой, если б ты проиграл». «Убить себя? Ты поставил меня на кон, как вещь». «Агата!» — Юрий взял ее за руку. «Не объясняй. Обо всем поговорили. Я согласилась, но не обещала, что достанусь математику живая. Думала, будет трудно сделать самой. Есть деньги, решила нанять палача. Это было бы самоубийство с ассистентом». Артур уже рядом. Решился заговорить. «Америка! Вы слышали?» Голос его дрожал. «Ничего не смог узнать. Биржевик исчез. Виденный в ресторане человек, все его здесь называли математиком тоже. А события начались. На бирже паника. У кого российские акции на грани полного краха?» Лицо Юрия потемнело. «На что надеялся?» — закричала на него Агата. «Такие события не остановишь. Ты дурак. Поставил на кон самое дорогое — меня. А что взамен? Он кинул тебя». «Не при нем». Благородный Шулер скользнул по Артуру взглядом, полным ненависти. «Брось! Это лишь палач, садист, зарабатывает на извращенных наклонностях». Гаспарян испуганно посмотрел на Агату и на игрока. Артуру показалось, в следующее мгновение человек ударит его, невольно поднял руку, защитится. Киногерой не ударил. «Ты права, но и я сделал ход. Антон расскажет все». Математик считает, что предсказал сам себя и свою губительную роль в российской истории, пояснил Рубцов. Под потолком комнаты коммунальной квартиры горела слабенькая лампочка без абажура. В ее свете фигуры людей отбрасывали призрачные тени. Холмогоров слушал, ни о чем не спрашивая. Запись шипела дальше. «Все получилось очень просто. Сначала я вывел, что кривая судьбы делает загадочный вираж. Потом, когда прогнозу подходило время притвориться в реальность, я задумался. А что заставит кривую судьбы уйти в ничто? И неожиданно понял. Не что, а кто? Я сам. Я предрек заговор против России и самого себя». Антон неожиданно остановил запись. «Теперь вы понимаете?» «Кажется, да». Лицо Холмогорова было задумчивым. Рубцов включил магнитофон. «Математическая модель позволила мне увидеть ужасные результаты своего собственного заговора. В те далекие дни, когда я еще не мог и помышлять о нем». Голос математика был глух, но чувствовалось, произнося эти слова, он упивается ими. «Он тщеславен?» Вопрос Анатолия Геннадьевича прозвучал как утверждение. «Не то слово. Патологически». Пленка шипела дальше. «Цепь обвалов в экономике, которые по моей воле завтра начнутся на фондовой бирже, приведет к масштабному, неконтролируемому, сметающему в пропасть все достижения прежних лет кризису. Вслед за валютой и фирмами рухнет власть, пошатнется армия, толпы взбунтуются, и ведомые прежде никому неизвестными вождями ринутся с оружием в руках друг на друга. Малые народы атакуют большие, большие вцепятся друг другу в горло в бессмысленной схватке. Я стану детонатором хаоса». «Но ты, что ты от всего этого получишь? Что тебе надо? Зачем ты обрекаешь мир вокруг себя на гибель?» В голосе Агаты звучала ненависть напополам с отчаянием. «Зачем?» — вскричал математик. «Я получу деньги. Разве не это в наши дни начало всех начал? мерило всех мерил и эквивалент счастья. В самые первые часы, а может быть, в первые дни кризиса, пользуясь тем, что я стою за его кулисами и дергаю через своих людей за нити, я смогу заполучить огромный капитал. То, что тысячи людей потеряют, я подниму. Стервец! Холмогоров ударил кулаком по столу. А ведь метод не нов. Один раз я уже раскрыл подобный заговор, но делу не дали ход. Лицо агента исказило ярость. На несколько мгновений он перестал слушать. Антон остановил запись и, перемотав ее назад, пустил с прежнего места. «Все рассчитано. Математика применяется и тут». В голосе математики звучала железная уверенность. «Я уже знаю, как, на чем и какие суммы с бесконечными нулями я заработаю. Но это не главное. Ощущать себя вершителем судеб, сжимать в руке рычаг от механизма невиданной мощи. Ты бредишь», — устало произнесла Агата. «Я тебе не верю. Даже у тебя много подручных. Пусть они обладают влиянием. Ты не способен осуществить такое. Видишь ли, я ведь действую не на пустом месте. Представь, огромный камень едва-едва держится на краю пропасти. Но издалека его шаткое положение незаметно. Подходит человек и толкает эту глыбу рукой. Она падает. Все поражены, как он мог. А ведь все очень просто. В иные моменты для того, чтобы столкнуть камень, не требуется особой силы. Достаточно легонько толкнуть громадину в нужное место. Я рассчитал. Сейчас ситуация благоприятна. Ты уверен? Да. И тому уже есть подтверждение. Пока заметные только мне. Почему же правительство ничего не делает? Потому что организм огромной страны, ее экономика – очень сложная вещь. Даже ученые не всегда понимают, что происходит в нем на самом деле. Но в нынешнем правительстве нет хороших ученых. А к моему прогнозу они прислушались слишком поздно, да и не знают, что с ним делать. «Это правда. Все так и есть. Точнее, было», – проговорил Холмогоров. «Правительство – сборище тупиц». Гром грянет посреди совершенно ясного, лазурно-голубого неба, на котором нет ни одной тучки, звучал с пленки зловещий голос. Старенькая лампочка под потолком принялась издавать тонкое дребезжание. Вот-вот перегорит. А потом все ринется вниз, как лавина. Тогда найдется масса подтверждений тому, что я не блефую. Но будет поздно. И сами эти подтверждения выискивать не придет никому в голову. Агата, моя математическая модель предсказала меня самого. Это я, кривая судьбы, бич Бога, который сокрушит Россию. «Останови», — велел Анатолий Геннадьевич. Рубцов нажал на миниатюрную кнопку. «И все же, в чем будет заключаться этот толчок, о котором говорит математик? Что конкретно он собирается сделать? Это есть на пленке?» «Нет, я не знаю. Заговор. Те, кто должен математику или подпал под его влияние, сделают так, что биржа рухнет. При желании это несложно организовать. Это понятно. Но это слишком вообще. Ладно, все ясно. Почему ты, то есть твой брат, раскрыл все эти обстоятельства только теперь? Ведь он мог сделать это раньше или не делать этого вообще. Какой мотив движет им?» «Все очень просто», — Антон глубоко вздохнул. «Настолько просто, что в это трудно поверить. Мой брат решил спасти Россию. Пусть он шулер, пусть сидел в тюрьме». Холмогоров жестом остановил Антона. «Я его понимаю. Мотив не вызывает сомнений. Но остается вопрос. Зачем было тянуть до самого последнего момента? И еще, какова твоя роль во всем этом? Ведь ты с самого начала многое знал, а раскрыл информацию только теперь. мы бы могли вмешаться с большей эффективностью. Про мою роль потом. Долго рассказывать, а времени у вас мало. Что же до брата? Юрий не хотел вмешивать органы. Он не верит вам. Россию он спасал очень простым, понятным ему способом. Он решил выиграть ее в покер. Брат думал, что математику нужна только Агата. Юрий предложил игру. Математик без колебаний и даже с энтузиазмом согласился. Теперь-то понятно почему. По их договоренности, в случае, если выигрывает брат, математик приостанавливает задуманное. Экономического кризиса не случится. Если удача с математиком, он получает Агату. Та согласилась. Не сразу, но они договорились так. В условленное время математик заходит в один ресторан. Если он встречает там Агату за столиком, значит, она все обдумала и согласна. В ресторан она пришла. Холмогоров был явно удивлен. Это было непросто, но другой ставки математик бы не принял. В случае проигрыша сам Юрий решил покончить с собой. Но он выиграл. А математик не выполнил обещания. Видимо, он с самого начала был нечестен. При выигрыше он получал Агату. При проигрыше в его планах ничего не менялось. Я опасаюсь за Юрия. Мне кажется, математику ничего не стоит его убить. Брат при всей его шулерской расчетливости иногда словно нарочно играет с судьбой. Вы видите, что происходит в мире. Акционеры сбрасывают российские акции. Узнав об этом, Юрий позвонил мне и велел раскрыть все обстоятельства. Строго говоря, такой вариант тоже предусматривался, хотя и на самый последний случай. Ты думаешь, супернефть? Главная козырная карта математика. Лицо президента выражало внутреннюю мучительную борьбу. Он не произносил ни слова. Время шло. А если информация неверна, если никакого заговора с математиком не существует, проговорил он наконец. Чем вы оперируете? Одними лишь домыслами, непроверенными сведениями. Кто ведет дело? Люди Свиридова, Холмогоров. Президент поморщился. Вездесущий Анатолий Геннадьевич. А что сам Свиридов? Он доверяет Холмогорову? Вы же знаете, тот любит действовать самостоятельно. Докладывает уже о готовых результатах. Конечно, плохо, что Свиридов не любит оперативной работы. Но, с другой стороны, его дело руководить и спрашивать результат с таких, как Холмогоров. Вы знаете, с Анатолием Геннадьевичем я знаком очень давно. И отношения наши складывались непросто. Я отдаю должное его профессионализму, но даже не знаю, как сказать помягче, чтобы никого не обидеть. Президент, который до этого смотрел на лежавший перед ним лист белой бумаги и золотую шариковую ручку, вдруг вскинул глаза на главу администрации. Во взгляде нескрываемое раздражение. Холмогорову и раньше мерещились кругом заговоры. Корова в деревне сдохнет, он уже притягивает к этому ЦРУ. Он выпал из времени, ему бы 20 лет назад работать. Согласен. Холмогоров ненавидит американцев, он против сотрудничества с ними. Но в данном случае речь не о США и не о ЦРУ. Математик не шпион. Игру он ведет собственную. То, что он привлекался для исследований, которые оплачивало ЦРУ, ничего не значит. Во всем мире спецслужбы курируют интересующие их научные разработки. Кто говорил с Холмогоровым? Я лично. Он, кстати, настаивал, чтобы ему дали возможность поговорить с вами. Он берет на себя ответственность? Да, полную. Президент сжал пальцами лоб. Что он предлагает? В течение завтрашнего дня блокировать активность биржи. Никаких торгов, никаких котировок. Сейчас он едет за математиком. В течение ночи попытается раскрутить его. Сообщники, планы. немедленно блокирует основные узлы заговора. Послезавтра биржа откроется, как ни в чем не бывало. И рухнет, потому что супернефть никто не отменял. Согласен, рухнет. Но если она рухнет завтра, то эффект супернефти будет усилен деятельностью людей-математика. Нам это надо. Мы и без заговора на волоске. То есть мы должны поменять свою стратегию только из-за рассказа какого-то паренька. Вы встречались с ним сегодня? Антон Рубцов. Помню. Ловко он всех провел. Никого он не провел. Мы с самого начала ввели его и всю эту историю с предсказанием. Согласитесь, что мы сами чувствовали присутствие какого-то заговора, какой-то игры. Но не в связи с биржей и нефтью. Вы же знаете. Смерть генеральных секретарей. Короче, Холмогоров ему верит. Глава администрации решил пойти ва-банк. Мне тоже подход Анатолия Геннадьевича кажется разумным. В конце концов, речь идет только об одном завтрашнем дне. Это даже нельзя назвать чрезвычайными мерами. Просто технический перерыв. Хорошо. Вводите меры, предлагаемые Холмогоровым. И пожелайте ему от меня удачи. Если окажется, что все это блеф, я ему просто не завидую. И все же мне непонятно. Кризис спровоцирован открытием месторождения «Супернефть». Выходит, математик что-то знал о нем и просто хотел погреть на этом руки. Но какой же он тогда бич судьбы? С ним ли, без него, цены на нефть рухнут? Маленькая комнатка в самой глубине этажа, занимаемого казино «Пале-Рояль», была освещена бра с плотным абажуром, пропускавшим лишь слабый рассеянный свет. На уровне головы рослого человека располагалось узкое оконце. На три четверти оно было прикрыто вертикальными жалюзи. В оставшуюся часть виден темный двор, уставленный мусорными баками и пустыми ящиками. С другой его стороны то ли учреждение, то ли офисное здание, освещение работало лишь на пустынной лестнице. В полуметре от верхнего карниза узких жалюзи и стены торчал короткий, выкрашенный бордовой краской крюк. Скорее всего, его забыли срезать при ремонте, а может, на него планировалось подвесить какую-то деталь оформления. Теперь он был обхвачен тонким, но прочным альпинистским тросом. Такое не порвется под тяжестью человеческого тела. В полуметре от стены валялась на боку трехногая белая табуретка. Висельник оттолкнул ее и ударился затылком и спиной о стену. Трос натянулся, петля сдавила горло. Но раньше, чем это произошло, хрустнули шейные позвонки, и наступила смерть. «Это математик!» — пробормотал Рубцов. — Не понимаю, почему вдруг покончил с собой? — Ответ здесь. Холмогоров подошел к допотопной кассетной магнитоле. Сверху на черном пластике, словно призывая, чтобы на нее обратили внимание, лежала красная кассета. Анатолий Геннадьевич вставил ее в деку. «Оставьте нас!» – велел он двоим мордом, вошедшим вместе с ними в комнату. «Соберите всех сотрудников казино в одном месте. Отдельно посетителей. Всех обыскать. Проследите, чтобы никто не вынес и не выбросил в окно никаких материалов». Когда дверь за мордами закрылась, Холмогоров надавил на «плей». «Юрий, это не я!» – раздалось из обоих динамиков. «Я отдал карточный долг за нынешний вечер, но я не могу остановить разрушение российской экономики. Не потому, что я тебя обманул и не хочу этого делать. Я ошибся. Я не бич судьбы. Я не могу ничего изменить. Кризис стремительно разворачивается, но в центре не моя фигура. Я предсказал кривую судьбы, но по ошибке назвал причиной себя». Как оказалось, в моих руках с самого начала нет никакого рычага. Жить дальше невыносимо трудно. Все пошло прахом. Холмогоров длинно и смачно выругался. Ощущение, что идешь по палате сумасшедшего дома. Пациенты галдят. А ты понимаешь, хоть они и сумасшедшие, но им доступно знание, которое никак не удается схватить тебе. Анатолий Геннадьевич посмотрел на Антона. Про какой рычаг он говорит? Этого я не знаю. Наверное, про тот, нажав на который можно погубить Россию. Значит, он не имеет отношения к супернефти. Он сам узнал о нем только перед смертью. Я не знаю. Антон выглядел растерянным. Бич судьбы – это не он. Рубцов повторил по памяти слова с магнитной ленты. Что он имел в виду? Он чего-то не смог изменить, хотя долг отдал. Холмогоров мучительно соображал. Какой-то рычаг выскользнул из руки будущего висельника.